Рай самоубийство влечет. Не пряник и не кнут, подмена солнца, фокус пародиста. Расплавы крыльев, усиков, кресты, спаленных лапок, исполох горячий, как безобразен пепел красоты, как жадно светит смерти глаз незрячий. Закрыть окно, законопатить дом бессмысленно. Гуманность не поможет, пока Творец не даст нам знать о том, зачем он создал мотыльков и мошек, зачем летят живые существа на мертвый пламень идола, который их губит, и какая голова придумала конец для всех историй любви. Не самозванствуй, выдал и не лезь, в учебниках ответа не найдется. Искусство и душевная болезнь науки мстят, а дух над ней смеется. Дух хочет жить и плакать, и гореть, и буйствует, и окна открывает, и жаждет, и не может умереть, и мотыльков на лампе убивает. Книга, в которой нет ее антикниги, считается незавершенной. Следующие подглавки, отрывки из моих писем одному начинающему коллеге, можно считать в какой-то степени антикнигой для этой книги. Шарлатан по неволе. Рад, что, начав практику гипноза, стараетесь не впадать в искушение манипуляторства. Держитесь, прошу вас. Ваш вопрос, как, кому и до какой степени можно и нужно ли объяснять, что вы с ними творите? Ответ. Для врача, в отличие от шарлатана любой масти, давать такие объяснения пациенту необходимо, даже с риском уменьшения эффективности. Рост духа важнее, чем облегчение жизни. Долг врачевания – долг просвещения. Да, объяснение. Наиправдивейшее, наитрезвейшее, даже подростку, ребенку. Другой вопрос – как воспримется и поймется ли, как подействует и на пациента, и на самих вас? Трудно принять истину о себе. Трудно зрячему убедиться, что слепо слепому уверовать, что у него прекрасное зрение. Люди держатся за свою слепоту из страха потерять привычных поводырей, которых они не видят. Пожизненное дитя в каждом отчаянно цепляется за таинственную внешнюю силу, называя ее самыми разными именами. Одна суть – боязнь поверить себе. Конечно же, я не смогу передать вам и тысячной доли того, что постигается только опытом и вживанием, напряжением интуиции. Только практика вам откроет, где имеете право сперва пошаманить, поколдовать, разыграть спектакль, сотворить чудо, а потом объяснить его, смотря как и смотря кому. С ребенком примитивным, отсталым, словес никаких, только действия с теплотой в глазах, с тонким, сложным. Разговор на его языке, а сначала вжиться, и в примитивного вжиться, это еще труднее. Со взрослыми те же разнообразия. Одно дело, например, групповое гипнолечение рядовых алкоголиков, дело малоблагодарное, их приходится сперва брать грубой силой, авторитарно, а после уже разбираться и где возможно раскрывать карты. Другое с психосоматиками и невротиками разных жанров. Взглядом поверхностным обнаруживаете, что и они в подавляющем большинстве представители серой массы, невежественные, суеверные, некритичные, но это только поверхность. Всего прежде в каждого всмотреться и вслушаться. Слышали, кстати, что недавно по телевидению во всеуслышание заявил всесоюзный гипнотизер К. «Я принципиально не хочу ничего знать о ваших болезнях, не говорите мне о своих диагнозах, это помешает мне вас лечить, это вам повредит». Новый подход, чрезвычайно удобный. Объяснить, что возможно заранее, в меру предположительной способности понимания, без излишеств. Роль, дистанцию роли приходится сохранять. Совсем другое, с личностями развитыми, со страдальцами нестандартности, с сильными интеллектами, просветленными душами. Это не масса, но их и не так мало, как кажется. У нас превосходство только в узкой квалификации, как у сантехников. Шизофрения, эпилепсия, психопатия, депрессия с тягой к самоубийству, наркомания, алкоголизм, фобии.